тексту. И все это на грани ухода, гибели, нищеты, одиночества, разлук с друзьями. Отправили вон Солженицына, выжили Войновича, Горенштейна. Постепенно сгорел Домбровский, на улице отказало сердце Семина, уехал в изгнание любимый ее друг Вика Некрасов. А пока что все они в обществе прекрасных дам отдела прозы сидят в большой комнате на первом этаже, а я тут же в углу, как сын полка, пью чай и ловлю каждое слово. Ходить для меня в новый мир было счастьем, и однажды я даже сказала: «Так не бывает, вас не должно быть, вы понимаете?» Это были годы довольно страшненькие. Времена деятельности мелких партбюро, еженедельных политинформаций, постоянных проработок и массового одобрения ввода войск, куда понадобилось. Можно сказать, что многие писали для нового мира, потому что это было единственное место в стране, единственное, и ради права прийти сюда с рукописью Кани Самойловне, ради счастья услышать, что она скажет, создавалась тогда не слабая литература. Ася противостояла системе. Ее уволили в 1972 году. И за это, за созданный ею островок свободы и за ее авторов. Она умерла 23 года спустя и все это время работала, защищала своими слабыми силами запрещенных, непечатаемых, загнанных в подполье писателей. Как защищала? Точно по формуле Уголовного кодекса. Хранила и распространяла рукописи. Ей удалось спрятать и затем, когда подошли новые времена, напечатать считавшийся уничтоженным роман Гроссмана «Жизнь и судьба». Она следила за публикациями. Иногда, правда, с годами все реже, звонила, слабым голосом хвалила. А что такое была ее похвала, не знает никто. Мороз по коже. И хочется еще многое сделать, и неважно становится, напечатают ли это. Она была для нас крестной, для всех запрещенных. Как она жила? Копеечная пенсия, угроза слепоты, постепенная пустота вокруг, удивительная гордость, отказ от каких бы то ни было приработков. Хотя Слава Берзер, как лучшего редактора Москвы, волновала периферийные писательские силы. Она никого не затруднила своей слепотой, слабостью, нищетой. Но как много она читала! Чтением продлевалось ее одинокое существование, в то время как уехала, погибла и замолкла целое поколение. Как многие великие женщины, она допускала в свой дом только малое количество преданных друзей. В этом бедном, больном существе была огромная сила воли. В последний день она сказала по телефону, что не хочет жить. Она умерла скоропостижно, в полном одиночестве, всю ночь просидела на кухне неживая. На ее похороны пришли старики-авторы, старушки-подруги и редакторши. Множество больного, слабого народу. Так что встал вопрос, кому тащить гроб. У кого был инфаркт, у кого будет. Множество людей. Больных, слабых, прекрасных, очень сильных, умных. Таких не бывает. Письмо Нарштейну и читателю. Юра, сейчас я открываю новую тетрадь, очень похожую на ту старую, в которой в 1976 году начала писать сценарий сказки сказок.